флажками на карте, политикой тыса. И вот он в самой войне. Не смотрит, не рассуждает. Лежит на верхушке голого холма и ждет. Отдать вот эти поля, дорогу, обсаженную тополями, домик под холмом? Нет, все мысли пропали. Осталось чувство, горячее и темное. Не уйду. И рядом Живер, щуплый мальчишка с хроническим ларингитом, поэт, ну да, он стихи пишет о горгоне. Живер, как Ив, повторяет, нельзя уйти. А Лорье, милый весельчак, Лорье пробует шутить. Ив, закрой рот, танки испугаются, подумает, яма. Ив стоит, стоит, приоткрыв свой большущий рот. Лейтенант Фрестине угрюмо говорит, в Дамоне было хуже, но люди были другие. Андре спрашивает, это вы о нас? Фрестине показывает рукой, нет, но Париж. Наступила ночь. В других деревнях она была обыкновенной. Лаяли собаки, храпели в альковах старики. Просыпаясь, кричали грудные дети. А здесь не осталось ни собак, ни детей, ни стариков. Деревня вымерла. На сухой земле молча лежали солдаты. Ночь была короткой. К четырем рассвело, и вместе с первыми лучами солнца показались самолеты. Батальон потерял 109 человек. Внизу снова солдаты. Бегут. Снарядов нет. С четверга не подвозили. Говорят, нет горючего. О чем они раньше думали? Продали нас за 4 су. Нивель вздыхает. Ему хочется уйти. Но один не пойдешь, а другие отмахиваются. Уходи. Чтобы успокоиться, он считает большие потери. Это 2/3 состава. Значит, из 166... скажем, 67, на 3 раненых 1 убитый, значит, на 117 убитых. Можно уцелеть. Немецкие танки прошли мимо кирпичного завода к станции, холм обошли. Теперь стрельба доносилась отовсюду. Почему они уцепились за эту высоту? Справа немцы, спереди немцы, сзади немцы, слева... Черт их знает, кто слева. Должны быть наши, 3-й батальон. Но и слева бегут. Уйти? Нет, этот холм теперь дороже всего. Он не чужой, не позиции, как пишет газета. Он все, что осталось от жизни. Андре кажется, что ничего и не было позади. Родился и лег сюда, к пулемету. Да и все это чувствуют. Живер что-то бормочет под нос. Не стихи, ругань. Все в нем кипит. Снова бомбардировщики. Убили Нивелля. Нет больше славного официанта. Никто теперь не напомнит о горько-сладких аперитивах. Никто не скажет, а сколько, по-твоему, звезд? Я считал, что окрещенных 18 тысяч помножь на 100. Опустилась еще одна ночь, подаренная судьбой, с окрещенными и неокрещенными звездами. Солдаты грызли сухари, томились, как милости ждали рассвета, боя, смерти. И в половине 5 Фрестина крикнул «Пулеметы к бою!». Ларье заметил, как легкий серебряный туман позади дороги дрогнул, зашевелился. «Пулемет первый, поле, 900! Огонь!» Немцы не ожидали сопротивления. Думали, что солдаты давно разбежались. Андре почувствовал непонятное веселье. Оно как вино ударило в голову. Рядом Ив ревел «Закувыркались!». Немцы залегли в ложбинке у самой дороги. 20 минут спустя по высоте открыли артиллерийский огонь. Сначала были перелеты. В деревню. Боши по своим стреляют. Потом снаряды начали падать на холм. Взлетала земля. В промежутках между разрывами кричали люди. Крик был отчаянным, неправдоподобным. Солнце било в глаза, и одна мысль оставалась — не уйти, зацепиться, врасти в эту зыбкую летучую землю, взлететь с ней, но не уйти. И вот тишина. Кажется, никого не осталось. Андре, удивленный, видит Живер щуриц. Значит, жив. Смеется Ларье. И Ларье жив. кричит в траве глупая птица —